Театр у микрофона. Из фондов Радио России. Дорогие друзья, я познакомлю вас со спектаклем, который вы сейчас услышите. Записан он был в 1994 году. В спектакле всего два действующих лица – он и она. Два очень молодых человека. И два очень молодых исполнителя. Оба учились тогда в 10 классе. Правда, класс был особый – экспериментальный театральный класс, в котором преподавали по программе театрального училища. Из этих двоих исполнителей профессиональной актрисой стала только Катя Приморская, а вот Сережа Сергей Переляев, несмотря на то, что без труда поступил в театральное училище имени Щепкина, в щепку, как принято говорить в актерской среде, на курс Виктора Ивановича Коршунова, профессиональным дипломированным актером не стал. Ну, согласитесь, когда вы слышите или видите прекрасную актерскую работу, вы ведь не говорите: «Слушай, парень, а покажи-ка диплом». Вы просто доверяете своему вкусу, своей интуиции. Да просто верите в происходящее на сцене или в эфире. В этой нехитрой пьесе Аси Гусевой оба артиста, назовем их все же так, играют легко и непринужденно, но роль, которую исполняет Сергей Переляев, совсем непроста. Я вот слушал и все сомневался, неужели вот этот мальчишка, десятиклассник, так убедительно, так точно может создать образ. Профессионально, скажем так, но это не совсем похвала. Там такая свежесть, и в то же время, вот скажу слова, а вы удивленно поднимете брови. Там у Сережи какая-то не актерская, а житейская мудрость. Может быть, это и есть как раз актерское мастерство. Ну, удивительно. Вы обязательно услышите эту интонацию. Понятно, что он очаровал режиссера спектакля, мудренную, как черепаха Тортилла, Евгению Ивановну Бабич, которая вставила в спектакль песни Сергея Переляева в авторском исполнении. Сережа был необычайно талантлив. Да, именно так был. Он долго и тяжело болел, и вот ровно год назад его не стало. И его маме, нашей коллеге Жанне Переляевой, довелось услышать от нас все, что говорят в таких случаях. Хотя, как заметил Булат Акуджава, смешные утешения слова. Но ведь многие из нас помнят, каким талантливым был Сергей. Это не в порядке утешения, это просто память. Знаете, он не занимался, пожалуй, лишь вязанием и живописью. Писал стихи и сочинял песни. А поскольку играл на гитаре, то сам же и исполнял. Прекрасно владел своим телом, звали в цирковое училище. Писал рецензии на кинофильмы, звали в ВГИК. Снимался в кино, в сериалах. Да, а вот собственные слова Сергея Переляева. В 2005 году я окончил факультет журналистики МГУ. Работал сначала в издательстве, потом на радио, но параллельно в моей жизни уже были писательские семинары, публикации и выступления с рассказами и песнями перед самой разнообразной публикой. Я никогда не стремился написать что-нибудь именно для детей. Просто писал, что хотелось. Рассчитывая даже скорее на взрослых. Но меня, несмотря на это, стали считать детским писателем. Что ж, я не против. Конец цитаты. У меня дома есть его книжка. «Индийское кино». Это действительно не столько книга для детей, сколько приглашение нам, взрослым, посетить свое детство. А детство Сережи было окрашено, вот так получилось, любовью к индийскому кино. Я читал и сравнивал кино моего детства, индийское, естественно, «Бродяга», «Господин 420» и индийское музыкальное экзотическое кино времен детства Сережи Переляева. Опубликовался Сергей в журналах «Дружбы народов», «Урал», «Библиотека в школе», «Мурзилка», «Колобок и два жирафа», «Простоквашино» и многих других. Он был лауреатом нескольких литературных премий, членом Союза писателей Москвы. А в 2004 и 2005 годах он работал редактором журнала Эдуарда Успенского «Чебурашка». Ну, а потом был корреспондентом и ведущим на радио. И на радио уже как актер сыграл несколько ролей. Вот одну из этих актерских работ вы сейчас и услышите. Добавим только, что этот радиоспектакль представлял Радио России на международном конкурсе радиопостановок для детей в Братиславе.